Около двух месяцев назад у маленького Алекса Смита был счастливый день рождения, первый для него, и он праздновал его со своим старшим братом Майклом. Теперь они исчезли, почти как с края земли свалившись. За этим делом следит весь мир. В конце октября 1994 года поздно вечером взволнованная женщина ворвалась в дверь семьи из маленького городка в Южной Каролине. Она отчаянно просила о помощи. Ее двое маленьких детей бесследно исчезли. Я хочу сказать моим малышам, что ваша мама очень любит вас. И ваш папа, и вся наша семья очень любит вас. Если кто-нибудь что-нибудь увидит, пожалуйста, свяжитесь с местным полицейским управлением. Пожалуйста. Когда о происшествии стало известно СМИ, вся страна оказалась охвачена поисками этих мальчишек. Поисковики, включая главу правоохранительных органов штата, сосредоточили свои усилия вдоль шоссе 49. Многочисленные группы офицеров и неравнодушных людей прочесывали город и едва ли не весь штат. К делу даже подключилось ФБР. Все бестолку. Ребятишки будто растворились в пространстве, не оставив за собой ни следа. Это самое сложное дело, потому что у нас пока нет определенного подозреваемого в этом деле. Сейчас у нас нет ничего, кроме места происшествия. Тайна, произошедшего той ночью, превратилась в одну из самых громких криминальных историй десятилетия. Уже больше недели поиски двух маленьких мальчиков захватывают всю нацию. От родителей исходили страстные мольбы. Их надежды то росли, то рухнули, когда зацепки не оправдались. Но сегодня вечером произошло шокирующее событие. Октября 1994 года в полицию округа Юнион, штат Южная Каролина, поступило сообщение от местного жителя. Его спокойный семейный вечер прервала незнакомая молодая женщина, которая настойчиво стучалась в двери и просила сделать хоть что-нибудь, чтобы вернуть ее детей. Операторы службы 911 округа Юнион получили тревожный звонок о похищении двух маленьких мальчиков. Округ Юнион на связи. Да, мэм. Тут леди, которая пришла к нашей двери, и она... Она сказала, что какой-то парень запрыгнул к ней в машину при остановке на Красной. В ней были двое ее детей. Тем вечером Сьюзан Смит направилась в гости к подруге. Ее сыновья Майкл и Алекс также были с ней. На заднем сиденье машины, в своих автокреслах. И испуганная мать сообщила, что некто ворвался в автомобиль при остановке на Красной у светофора и, угрожая ей пистолетом, приказал ехать дальше. У него было какое-нибудь оружие? Пистолет? Что-нибудь? У него есть пистолет. Пистолет? Да, мэм. Чуть позже угонщик вытолкал женщину из транспортного средства и сказал проваливать отсюда. На просьбу Сьюзан дать ей забрать мальчиков, злоумышленник сказал лишь: «У меня нет на это времени». Он скрылся. Она выскочила из машины тут, у нашего дома. И дети у него? Да, мэм. И ее машина. Она реально в истерике. Смит побежала к ближайшему от места ее высадки дому, чтобы позвонить в полицию и попросить о помощи. Поскольку владелец дома видел, в какой истерике пребывает безутешная мать, он сам набрал номер 911 и сообщил о случившемся. Они плакали, звали маму. Знаете, было жутко осознавать, что я не могу вернуться и забрать их. Дэвид Смит, бывший муж Сьюзан и отец ребятишек, узнал о произошедшем на работе. Ему позвонили и без деталей дали понять, что Майкл и Алекс то ли похищены, то ли пропали. Мужчина сразу же поехал к Сьюзан и застал экс-супругу в состоянии глубокого отчаяния. Она просто плакала, и Дэвид едва мог понять, о чем несчастная говорит. Лишь от правоохранителей на месте он получил больше информации. 23-летняя Сьюзан Смит ехала к подруге около 9 часов вчера вечером, когда она остановилась на этом перекрестке, и вдруг в ее машине появился мужчина. На заднем сиденье сидели 3-летний Майкл и 14-месячный Александр. На семью сразу же налетели представители различных СМИ. Все хотели знать больше, просили об интервью. Молодые родители охотно говорили с журналистами, понимая, как полезно может оказаться максимальная огласка. По словам Сьюзен, именно на этом светофоре мужчина запрыгнул в ее машину. Я остановилась на красный свет. И тут, откуда ни возьмись, появился этот черный парень. Он просто открыл дверь и запрыгнул в машину. У него был пистолет. Он направил его мне в бок и сказал, чтобы я вела машину, что я и сделала. А когда я попыталась спросить его, зачем он это делает, он просто сказал мне заткнуться, или он меня пристрелит. Так что я просто вела. А мои дети были на заднем сидении, и они плакали. Майклу 3 года, и он очень умный. Он понял, что что-то не так. По словам Сьюзен, угонщик велел ей ехать по дороге, ведущей к озеру Джона Дэвида Лонга. И когда они достигли цели, он заставил ее выйти из машины. И он сказал мне: «Выходи». Я спросила, а я могу забрать своих детей? А он сказал: «Нет». Он сказал: «У меня нет на это времени». А они просто плакали и... И он уехал, невзирая на плач мальчишек. Вот этот момент полицию откровенно удивил. Немедленно объявляется розыск этой машины. Шериф Говард Уэллс сразу же передал информацию на высший уровень, чтобы автомобиль искали не только в округе Юнион или штате Южная Каролина, но и по всей стране. Также он уведомляет ФБР. Безусловно, бюро подобными расследованиями не занимается, но в случае необходимости может оказать поддержку, предоставив доступ к своим ресурсам и техническим возможностям. Это Mazda Protege 90-го года выпуска. Номерной знак зарегистрирован в Южной Каролине, ГБК-167. Он не просил денег, не причинил ей вреда и сказал, что не причинит вреда детям. Мы надеемся, что он сдержит свое слово. Если кто-нибудь увидит что-то необычное, пожалуйста, свяжитесь с кем-нибудь, потому что у меня так болит сердце из-за этого. Я имею в виду, я так по ним скучаю. Сьюзен и Дэвид Смит старались сделать все для возвращения своих сыновей. Их обращения и мольбы транслировались по всем каналам. Это просто трагедия. Я не могу поверить, что переживаю это. Я просто надеюсь и молюсь за их благополучное возвращение ко мне. Я действительно думала, что когда наступит день, они найдут их в мгновение ока, но нет. Мы хотели бы верить, что он не причинит вреда этим детям. Парень, похитивший автомобиль Смит, по ее словам, не пытался приставать к ней, не проявлял интереса к ее сумочке, но не побоялся уехать с 2 плачущими ребятишками на заднем сидении. Что с ним не так? Если кто-нибудь что-нибудь увидит, пожалуйста, свяжитесь с местным полицейским управлением. Пожалуйста. Я просто молюсь и верю, что с ними все будет хорошо. Главное управление полиции штата уже на 2-й день после инцидента направило в Юнион команду своих агентов и художника-криминалиста, чтобы составить фоторобот человека, совершившего это преступление. Судя по описанию миссис Смит, подозреваемый чернокожий мужчина 20-30 лет, одетый в клетчатую рубашку, синие джинсы и синюю шапку. Последний раз его видели в машине Смитов, бордовой Mazda Protege 90-го года. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры прочесывают лес рядом с местом предполагаемого похищения. Мы находимся примерно в 45 метрах от того места, где ее высадили. В первую очередь стали прочесывать лес и территорию неподалеку от точки, где угонщик вытолкал Смит из машины, продвигаясь вперед по его предполагаемому маршруту. Делалось это в робкой надежде на то, что злоумышленник мог внезапно осознать, что кража тачки превращается в куда более серьезное уголовное преступление, и высадить детей из автомобиля вскоре после их матери. Они ищут все, что может дать им ключ к разгадке случившегося. Обувь, одежду. Несколько полицейских вертолетов кружили над этой местностью часами, разыскивая Майкла и Алекса. Департамент природных ресурсов прислал в помощь команду водолазов. Важнейшие улики могут находиться под водой. Видите? Да. Так считают водолазы. Они прилагали такие огромные усилия, поскольку озеро Джона де Лонга среди местных называли не иначе, как «черное дно». Все, что находится в нем на глубине всего 20-30 сантиметров, вы уже просто не видите. Там просто мутная вода и топкое дно, вот и все. Больше там ничего нет, ни камней, ни пивных банок. Время от времени в полицию также поступали сообщения о том, что детей видели в том или ином месте. Каждая зацепка тщательно проверялась. Они должны быть в этом районе, где... Поисковики, включая главу правоохранительных органов штата, сосредоточили свои усилия вдоль шоссе 49. Но есть сообщение, что машину видели сегодня днем к западу отсюда. Традиционно детективы обратились к имеющимся у них базам. В любом районе гипотетически может проживать человек, ранее осужденный или задержанный, по подозрению за подобные или релевантные преступления. Нередко таким образом злоумышленников ловят в считанные часы. Мы проверили криминальные истории подозреваемых, людей, находящихся под условно-досрочным или испытательным сроком в этом районе. Пока что у нас нет серьезных подозреваемых. Я от всей души сочувствую семье в этом деле, но я не могу выбросить из головы этих детей, ведь они такие маленькие. Поиск похитителя имеет второстепенное значение для благополучия этих детей. Они кричали, кричали и плакали, и я просто боюсь, что он мог потерять терпение или что-то в этом роде, понимаете? Я не знаю. Их повсюду ищут люди. Я имею в виду, вы можете услышать вертолеты в воздухе. Но они ничего не видели. Это безумие. Я не знаю, мы просто перепробовали все, что только можно было. Чем дольше мальчиков искали, тем быстрее нарастала тревога. Надежда на то, что похититель просто высадил детей подальше, угасала с каждым днем. Дэвид и Сьюзан Смит на момент пропажи их детей уже были на финальном этапе бракоразводного процесса. Тем не менее, на время поисков они объединились и жили у родителей мужчины, посчитав, что так будет лучше – находиться рядом и быть доступными следствию в любой момент. Тем временем в доме мальчиков остается офицер на месте, предположительно для того, чтобы получить от подозреваемого телефонный звонок. Игрушки мальчиков ждут на подъездной дорожке. Детей обожали и мать, и отец, но они не смогли спасти их брак. После расставания Дэвид часто говорил, что он и Сьюзан – ужасные супруги, но прекрасные родители. «Я умоляю этого парня, этого человека. Я и моя жена умоляем его вернуть нам наших детей целыми и невредимыми. Мы очень любим их и хотим, чтобы они вернулись к нам как можно скорее». Папа часто забирал мальчиков к себе, и они безумно радовались этому. Но не меньше их восхищал каждый момент воссоединения с матерью. Теперь же Смиты ждали момента возвращения их сынишек вместе. И за дня в день в полицию поступали сигналы, которые подпитывали их надежду снова увидеть и обнять Майкла и Алекса. Сообщение о том, что в лесу в 16 километрах от места исчезновения был замечен человек, примерно соответствующий описанию подозреваемого, не подтвердилось. В наш центр 911 поступил звонок от человека, который сообщил, что два мальчика из Южной Каролины могут быть в районе, где мы сейчас находимся. Проверялся каждый сигнал. Шериф Говард Уэллс неоднократно отправлял своих людей в другие штаты для проверки очередной наводки. Но все было тщетно. Дети и странный угонщик будто сквозь землю провалились. Тем не менее, шериф Уэллс проводил пресс-конференции дважды в день, чтобы держать СМИ в курсе событий. С момента моего последнего разговора с вами не произошло никакого прорыва. Это самое сложное дело о похищении, потому что у нас пока нет определенного подозреваемого в этом деле. Сейчас у нас нет ничего, кроме места происшествия. Как долго будут продолжаться поиски? Пока мальчики не будут найдены, так говорит шериф. Но он знает, что по мере того, как дни превращаются в неделю и дольше, без каких-либо обнадеживающих событий, интенсивность поисков будет ослабевать, как и надежда. Пока страна, затаив дыхание, ждала новостей о местонахождении Майкла и Алекса Смитов, поисковики продолжали упорно прочесывать местность уже давно за пределами изначально обозначенной зоны. За три дня не было найдено ни следов подозреваемого, ни машины. Люди, которые прежде надеялись на то, что детей или автомобиль с ними полицейские вскоре найдут просто брошенными где-либо, все больше волновались и задавались справедливым вопросом. Что же на самом деле случилось с этими мальчиками? Я хочу сказать моим малышам, что ваша мама очень любит вас. И ваш папа, и вся наша семья очень любит вас. Я просто чувствую сердцем, что с вами все в порядке. За этим делом следит весь мир. Здесь все перевернулось с ног на голову. Округ Юнион никогда не видел ничего подобного. Действия шерифа Уэллса и его необъяснимый оптимизм у многих в то время вызывали удивление. Детей не нашли за несколько суток. Если верить тому, что злодей не собирался их похищать и просто отчаянно торопился куда-то, то почему их все еще нигде не обнаружили? У нас нет машины, у нас нет детей, у нас нет подозреваемого. У нас есть телефонные звонки, сообщения, совпадения с описанием. Информация поступает от друзей, родственников, экстрасенсов, просто сумасшедших. Но мы должны разобраться во всем этом. Командный центр департамента шерифа в Юнионе круглосуточно принимает звонки по этому делу со всей страны. Плакаты с изображением детей украшают витрины магазинов по всему городу. Желтые ленточки призывают их вернуться. У нас был еще один день поисков с воздуха, поисков на воде, конного патруля, чтобы попытаться найти зацепки в этом деле. Поисковики не знают, что произошло. Все, что они знают, где-то должны быть улики, указывающие на пропавших мальчиков и машину. Время идет. Наша надежда не ослабевает. Наше разочарование немного возросло, потому что при таком масштабе поисков по всей стране, при таком освещении, мы могли бы найти машину. Мы должны. Считаете ли вы возможным, что дети все еще живы и где-то ездят с этим мужчиной? Это не только возможно, это моя надежда сейчас. Если он все еще на машине, это даст нам больше возможностей найти автомобиль и детей. Когда дело настолько резонансное, руку помощи часто протягивают люди, которые сами прошли через нечто подобное. Я позвонил в фонд Поликласс, чтобы узнать, могу ли я чем-нибудь помочь. Я просто хочу, чтобы дети вернулись. Поликласс была похищена со своей спальни в ночь на 1 октября, когда она с двумя подружками осталась ночевать в доме. Марк Класс создал организацию и всячески помогал таким же безутешным родителям в течение многих лет. Он откликнулся на зов родных Майкла и Алекса о помощи и прилетел в округ Юнион. Но внезапно Сьюзан и Дэвид отказались разговаривать с ним. И к прессе в качестве представителя семьи стала выходить кузина, миссис Смит. У меня есть заявление, написанное Сьюзан и Дэвидом, и я хочу зачитать его вам. На прошлой неделе их родители выступили с несколькими заявлениями о возвращении своих детей, но с тех пор избегают общения с общественностью. Теперь от их имени выступает пресс-секретарь. К слову, я тут окинул взглядом историю семьи Класс. Признаться честно, мне было бы очень интересно покопаться в этом деле поглубже, так как оно в буквальном смысле привело в ужас всю Америку. Давайте договоримся так, по старой и доброй традиции. Если этот ролик наберет 35 тысяч лайков, большому и детальному эпизоду о Класс быть. Все только в ваших руках. Трудно объяснить, как сильно мы любим этих двух маленьких мальчиков. И как сильно мы по ним скучаем. Самое сложное – не знать, где они. Почему с нами говорите вы, а не родители? Дэвид и Сьюзан пережили трагедию, которую большинство из нас не может себе представить. И им очень трудно собрать все силы, чтобы противостоять этому. Мистер Класс был шокирован. На собственном горьком опыте он знал, что лучшие представители детей в такой ситуации – их родители. Но Смиты зачем-то решились спрятаться от общества. Почему? Непонимание со стороны класса было весьма обоснованным. Отчаявшиеся родители делают все необходимое, как бы сильно они ни устали. Решение закрыться от всей Америки, которая молилась за их детей, вмиг вызвало определенное подозрение. Сьюзен сообщила, что в ее машину ворвался чернокожий мужчина, когда она остановилась на красный сигнал светофора. Он заставил женщину ехать по шоссе 49 в сторону озера и высадил ее из машины, оставив детей на заднем сиденье. Необычным это дело делает тот факт, что большинство похищений не происходит в результате угона автомобиля. Большинство угонщиков, которые пытаются украсть автомобиль, не понимая изначально, что в нем находятся дети, немедленно покидают его, едва обнаруживают сюрприз. Он ни в коем случае не издевался над ней, не трогал ее. Пока они ехали, ее сумочка лежала на полу рядом с его ногами. Он не просил денег, он не рылся в ее сумочке. С каждым днем поисков люди начинали смотреть на Сьюзен Смит со все большей долей скептицизма. Мне просто очень больно из-за этого. Я имею в виду, я так скучаю по ним. Класс, к слову, не привык сдаваться. Он прибыл в Юнион ради Майкла и Алекса. Посему мужчина стал брать интервью у разных людей и в конце концов добрался до соседки Смитов из дома напротив. Сьюзен сказала полиции, что ушла из своего жилья тем вечером примерно в 8:30. Но эта леди утверждала иное. Цитирую. «О, нет-нет, она ушла гораздо раньше. Наверное, в 6 или 6:30. Эта дама просто смотрела в окно в тот момент и видела, как молодая мать покидает дом с 2 детьми». Также сама Сьюзен Смит несколько раз меняла свою историю, когда ее спрашивали, что она делала той ночью. Сперва она сообщила, что собиралась навестить подругу. «Она живет в Монархе, и это было недалеко от места, где горел красный свет». Мне оставалось проехать буквально 1 километр или меньше, но я не успела. Подругу нашли, опросили. Гостей в тот вечер женщина не ждала. Более того, ее даже не было дома. Она так и не дошла до подруги. Мы расспросили эту женщину и выяснили, что ее не было дома. Тогда Сьюзен изменила свои показания и сказала, что была в Walmart. Полицейские обратились и в магазин. Никто из персонала так и не смог вспомнить, чтобы женщина с сыновьями находилась там в указанный вечер. А это маленький город, и люди знают друг друга. Невозможно побывать где-то, и уж тем более провести некоторое время, и остаться совершенно никем не замеченными. Ну и, наконец, главное, что беспокоило следователей, это перекресток, где, по ее словам, произошел угон. Описанная Сьюзен ситуация просто не могла случиться в том конкретном месте. На шоссе 49 светофор был настроен особым образом. Для машин, которые двигаются с востока на запад, то есть в направлении, в котором и ехала Смит, всегда горит зеленый свет. Красный же можно увидеть лишь в том случае, если по пересекающей данную трассу дороге едет другой автомобиль. Система простая. Датчики срабатывают, фиксируя движение, и загорается запрещающий сигнал по основной магистрали. Детективы заинтересовались этим, поскольку поняли, что в таком случае как минимум одна машина пересекала дорогу, и, соответственно, у происшествия должен быть свидетель. Но Сьюзен настаивала. Свидетеля не было. Все произошло так, как я сказала. Правоохранительные органы говорят, что у них нет пока достоверных версий. Они рассматривают все возможные варианты, в том числе и тот, что мать может говорить неправду. Шериф снова допрашивает Дэвида и Сьюзен Смит. Не исключаете ли вы, что подозреваемые – это родители? Я ничего не исключаю. Представители правоохранительных органов захотели снова встретиться со Сьюзен и Дэвидом для проведения дополнительных допросов и проверок. Сначала пообщались с отцом пропавших детей, а также провели проверку на полиграфе с помощью опытного специалиста, которого шерифу Уэллсу предоставила ФБР. Дэвида исключили из списка потенциальных подозреваемых в тот же день. Но интервью со Сьюзен и детективы, и полиграфист были вынуждены повторить несколько раз. У нас были вопросы по поводу ее истории. Вот почему мы говорили с ней не один раз. Сьюзен Смит прошла несколько проверок на полиграфе и безо всяких сомнений провалила 3 разных теста. С днем рождения тебя! Около 2 месяцев назад у маленького Алекса Смита был счастливый день рождения. Первый для него. И он праздновал его со своим старшим братом Майклом. Теперь они исчезли, почти как с края земли свалившись. Их мать Сьюзан сообщила в прошлый вторник, что их машину угнал незнакомец. Однако в сообщениях местных газет теперь указывается, что ее проверили на полиграфе, и результаты оказались неубедительными. Полиция могла сказать обществу прямо. Сьюзен Смит неоднократно лгала, отвечая на вопросы детективов, и ей определенно есть что скрывать. Но шериф Говард Уэллс не торопился с этим. Все это время он вел свою игру и боялся спугнуть самого убедительного подозреваемого. После 6 дней уединения Дэвид и Сьюзен Смит появились в здании окружного суда, чтобы снова просить о возвращении своих детей. Дэвид Смит хотел вернуть своих детей, Чего бы это ни стоило, именно он настоял на том, что общение с прессой – необходимость. И не СМИ нуждаются в родных пропавших мальчиков для громких заголовков и сюжетов, а им, отцу и матери, необходима помощь журналистов. Последние надежды таяли. Шериф Уэллс понимал, его двойная игра ведет его к правильной личности. И именно на нее стоит потратить больше всего усилий прямо сейчас. За последние 9 дней правоохранительные органы по всей стране обработали тысячи сообщений. Полиция проводит параллельное расследование, разыскивая незнакомого похитителя, но также внимательно следя за членами семьи, поскольку большинство похищений детей совершают люди, которые являются их родственниками. Мы собираемся все рассмотреть и ничего не исключаем. Правда выйдет наружу. Полиция, детективы, агенты, присланные ФБР, и даже эксперты, которых задействовали в расследовании, с самого начала понимали, что в истории Сьюзан Смит есть огромные пробелы и до ужаса подозрительные неточности. Уже больше недели поиски двух маленьких мальчиков захватывают всю нацию. От родителей исходили страстные мольбы. Их надежды то росли, то рухнули, когда зацепки не оправдались. Но сегодня вечером произошло шокирующее событие. Шериф Говард Уэллс объявил, что собирается провести пресс-конференцию. Мы собираемся сделать краткое объявление. Вопросов не будет. Сьюзан Смит арестована. Сьюзан Смит арестована, и ей будет предъявлено обвинение по двум пунктам в связи с причастностью к смерти ее детей, Майкла, 3 лет, и Александра, 14 месяцев. Она призналась? Она сказала вам, где находится машина? Слезливое заявление Сьюзан Смит о том, что чернокожий мужчина угнал ее машину с детьми внутри, оказалось ложью. Дэвид Смит узнал о том, что произошло, по телевизору. Мужчине на миг показалось, что это какой-то жестокий розыгрыш. Он верил своей бывшей жене, считал ее прекрасной матерью и ни на секунду не мог предположить, что она способна совершить нечто жуткое по отношению к их общим детям. Я поверил Сьюзан. Как я уже говорил раньше, на 100%. Полностью. Никогда-никогда я не сомневался в ней ни секунды. Никогда. Оказалось, что первым тревогу забил судмедэксперт, который общался со Сьюзан Смит еще в среду, 26 октября. После беседы с ней он вышел к шерифу Уэллсу и сказал: «Насколько я могу судить, она замешана в этом деле». И тогда было принято решение провести параллельное расследование. Полиция очень умело поработала. Они отслеживали все версии истории Сьюзан, одновременно очень внимательно наблюдая за ней. Переломный момент наступил в среду, 2 ноября. Полиграфист сказал ей: «Позвольте мне спросить вас, возможно ли, что угон автомобиля произошел не там, где вы мне рассказываете?» Он также спокойно объяснил ей, как устроен светофор в том месте, и предположил, что нападение случилось в другой точке. Опытные следователи часто используют этот прием. Они говорят, что это словно дать подозреваемому достаточно веревки, чтобы он мог сам повеситься на ней. Смит ухватилась за то, что показалось ей спасением, и изменила версию, сказав, что случилось все в сельской местности, в 20 километрах от первоначально указанного места. Детективы противодействовали и этому. Они сообщили подозреваемой, что указанное место находится под строгим наблюдением в связи с операцией по борьбе с запрещенными веществами. Эта игра продолжалась недолго. Сьюзан довольно быстро сломалась. В течение 9 дней сотни добровольцев присоединились к федеральным, государственным и местным следователям в поисках мальчиков и подозреваемого, которого никогда не было. В ключевой для следствия день Сьюзан и Дэвид Смит снова появились на телевидении. Они хотели выступить перед людьми из-за того, какая волна подозрений, злости и ненависти стала подниматься в адрес матери пропавших детей уже после первых новостей о том, что она не прошла полиграф, и у полиции возникло в ее адрес куда больше вопросов, чем к отцу мальчишек. Ну, моя первая реакция заключалась в том, что мне больно осознавать, что меня обвинят, или даже подумают, что я когда-нибудь сделаю что-нибудь, что навредит моим детям. Для матери это всего лишь естественный инстинкт – защищать своих детей от любого вреда. Самая трудная часть всего этого испытания – не знать, получают ли ваши дети то, что им нужно для выживания. И это очень больно. После этого выпуска Сьюзан забирают с собой шериф Уэллс, полиграфист и их коллеги, чтобы снова взять у нее интервью. У них был план. Я сказал ей, что мы уже дискредитировали ее историю, и что я скажу миру, что это неправда. Отчасти слова шерифа были просто блефом. Он понимал, что эта женщина лжет, но ему требовалось признание, поскольку ничто случилось на самом деле, нигде находятся дети. Копы не знали. Двойная игра Уэллса была рассчитана на то, что, мягко опровергая вранье этой особы раз за разом, он и его коллеги постепенно приведут ее к необходимости сказать правду. Она спросила, могу ли я помолиться вместе с ней в тот момент, и я помолился. А в конце молитвы она заплакала и просто сказала мне, ей так стыдно. Потом она сказала, вы не понимаете, мои дети не в порядке. Наконец, Сьюзан сказала им правду. Машина находится в озере Джона де Лонга, дети внутри, под водой. Автомобиль Mazda 1990 года выпуска, которым управляла Смит, был найден поздно вечером в четверг на озере Джона Ди Лонга. На заднем сиденье автомобиля обнаружено два тела. Она подписала признание, в котором рассказала, что пристегнула мальчиков к автокреслам и позволила машине скатиться в озеро. Полицейские отправили дайверов на озеро. Они уже обследовали его ранее, но тогда ничего не нашли. Вынырнули чуть дальше места, где находился автомобиль. Из-за очень мутной воды просто не заметили его. Машину вытащили, и дети действительно оказались внутри. Семья Смитов посетила похоронное бюро Холкомб в Юнионе. Отдать дань уважения пришли десятки местных жителей. Похороны двух мальчиков запланированы на воскресенье. Когда стало известно, что Сьюзан призналась, местное сообщество, эти люди, оказались просто не готовы к такому. Столько раз она появлялась на телевидении и действительно затронула сердца местных жителей и сограждан по всей стране. Так больно помнить, как эти бедные маленькие мальчики играют. А мы верим, что она хорошая мать. Люди в Юнионе были в ужасе, узнав, что дети были живы, когда машина упала в воду. Все задавались одним вопросом. Почему? По какой причине мать может сотворить подобное со своими детьми? Что-то в ней надломилось, и что-то пошло не так. Потому что та Сьюзан, которую я знала, не сделала бы этого. Мотивом этого преступления было желание покончить с собой. Дэвид Брук, адвокат Сьюзан Смит, показал некоторым журналистам признание женщины. Публиковать его не разрешалось, но мужчина хотел, чтобы отношение общества к его подопечной несколько смягчилось. Признание рисует картину обезумевшей, отчаявшейся женщины. В нем Сьюзан Смит говорит, что поехала в озеро Джона де Лонга, собираясь покончить с собой. Ее отец покончил с собой, когда она была ребенком. Утверждается, что она также дважды пыталась уйти из жизни, и в судебных документах сказано, что к ней приставал отчим. В тот день Сьюзан Смит ехала к озеру Джона де Лонга с полным намерением прервать свою жизнь и забрать своих мальчиков с собой, чтобы не обрекать их на жизнь без матери. Смит говорит, я так сильно хотела покончить с собой и сидела в машине, готовая спуститься в воду. У озера есть спуск для лодок. Сьюзан начала съезжать и остановилась. Проехала еще немного вниз и снова остановилась. В тот момент она вышла из машины и отпустила ручной тормоз. Машина просто скатилась вниз вместе с Майклом и Алексом. Защита утверждала, что это неудавшаяся попытка покончить с собой, а не жестоко спланированное преступление. А вот сторона обвинения, которую возглавил прокурор Томми Поуп, была совсем иного мнения, что мотивом злодеяния Сьюзан стали отношения с молодым человеком, которым дети мешали. Прокуроры будут утверждать, что она бессердечная преступница, которая избавилась от своих детей, чтобы заманить в ловушку богатого парня. Смит работала в компании Кунса в Юнионе. Это один из крупнейших работодателей в округе. И она влюбилась в хозяйского сына. Том Финдли, популярный холостой гуляка, дизайнер и художник, стал главной целью разведенной матери. Примерно за 10 дней до пропажи детей Финдли расстается со Сьюзен. Он написал женщине письмо, в котором очень деликатно объяснил, что их отношения могли бы стать более серьезными, и он, вероятно, влюбился бы в нее, если бы не ее дети. Том также уточнил, что уверен в том, что Майкл и Алекс – прекрасные малыши. И дело вовсе не в них, а в том, что молодой человек в принципе не хочет иметь детей. Конечно, вряд ли экс-бойфренд Смит понимал, что своими словами он буквально разжигает пламя. Версию Поупа оказалось довольно легко подтвердить. В ту ночь, когда Сьюзен отправила машину со своими детьми в озеро, на ней была темно-рыжая толстовка – подарок Финдли. А в багажнике самого автомобиля находилось очень много странных вещей. Все ее свадебные альбомы, одежда для беременных. Смит явно собиралась буквально похоронить свою старую жизнь. Когда Сьюзен Смит раскаивалась, почему она раскаивалась? Раскаивается ли она из-за Майкла и Алекса, или она раскаивается из-за того, что теперь все, что она запланировала, все, что она сделала, развалилось? Таблоиды назвали ее самой ненавистной мамой в Америке. 23-летнюю Сьюзен Смит обвиняют в гибели своих сыновей, 3-летнего Майкла и 14-месячного Алекса. Гнев людей, правоохранителей, всех причастных к поискам детей, рос в течение нескольких месяцев, пока не начался суд. Смит боится суда не из-за возможного исхода, говорит ее адвокат, а потому что ей снова придется находиться в одной комнате с отцом мальчика. Я здесь, чтобы напомнить публике. Не забывайте двух маленьких мальчиков, которые погибли и которые стали настоящими жертвами всего этого. Защита выступила с ходатайством. Они возражали против наличия камер в зале. Это могло повлиять на показания свидетелей. Это последнее видео, которое вы увидите из зала суда по делу Сьюзен Смит здесь, в Юнионе, Южная Каролина. Суд остановится на 5 минут, чтобы в это время можно было убрать камеры. В день открытия суда возле здания собралась толпа людей и репортеров. Все надеялись проникнуть внутрь и услышать, что Сьюзен Смит скажет в свое оправдание. Признанную преступницу Сьюзен Смит описывали как депрессивную и склонную к суициду, но технически способную предстать перед судом. Однако Смит не давала показаний. Женщина понимала, что не сможет объяснить, как же так случилось, что, желая умереть, она забрала лишь жизни своих детей. А с ними утопило и все, что было связано с сыновьями, замужеством и так далее. Никто не сомневался в том, что Сьюзен признает виновной. Главное, что решалось на суде, будет ли она жить после содеянного. Именно поэтому ее адвокат так отчаянно пытался доказать, что его подопечная – жертва абьюзивного отношения со стороны отчима, психологически травмирована с детства, склонна к саморасправе. Не поверите, но в ее пользу свидетельствовал даже тот самый отчим, который взял на себя ответственность и признал, что действительно имел отношение с падчерицей. Его признание не повлекло за собой никаких последствий. Возможно, благодаря его высокому положению и связям. Мужчина ранее состоял в Республиканской партии Южной Каролины, а также возглавлял христианскую коалицию. Заходите, у нас есть вердикт. В зале суда воцарилась тишина. Сьюзен Смит ждала известия о своей судьбе. Присяжные вошли и передали свой вердикт секретарю суда. Она сказала тихим голосом. Приговор виновна по обоим пунктам обвинения. Она ожидала этого. Я ожидал этого. Просто тяжело это слышать. На следующей неделе те же присяжные соберутся, чтобы заслушать показания и вынести ей приговор. Она может получить пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет или смерть на электрическом стуле. Мнения относительно того, какое наказание должна понести Сьюзен Смит, в обществе разделились. Не такая уж и мать. Что бы они с ней ни делали, это может быть недостаточно. Любой, кто может утопить своих детей, любая мать, которая может утопить своих детей, для меня ничто. Смертная казнь для нее слишком хороша. Если она сделала что-то подобное, она не должна оставаться за это на свободе. Но я не думаю, что они должны лишать ее жизни за это, потому что это не вернет ее детей. Томми Пуп попросил Дэвида Смита сказать свое слово на последнем заседании по этому делу. Он согласился. Сегодня утром в суд прибыл бывший муж Сьюзан Смит, Дэвид Смит. И он открыто поддерживает усилия обвинения добиться смертной казни. И пока убитый горем отец говорил, зал плакал. Жизнь этого парня рухнула. Думаю, это было самое трудное, что мне приходилось делать с тех пор, как я похоронил Майкла и Алекса. Его речи не вынесла даже Сьюзан. Уходя после вынесения приговора, она прошептала ему «прости». Томми Пуп также инициировал проведение эксперимента с автомобилем. Была найдена похожая подержанная машина. На заднем сидении установили камеры, которые транслировали происходящее внутри именно с точки обзора Майкла и Алекса в момент погружения транспортного средства в воду. Благодаря съемке изнутри все увидели, как вода поднимается через вентиляционные отверстия и достигает той самой точки, где в автомобиле сидели дети. До момента, когда вода добралась до камеры, прошло 6 минут. То есть у Сьюзан Смит было целых 6 минут, чтобы попытаться спасти мальчиков. Или, что было бы логично, если верить ее версии, утонуть самой, спасая их или не спасая. Она же потратила их на то, чтобы сочинить историю о черном угонщике автомобилей. Сьюзан Смит ведет настоящую борьбу за свою жизнь. Надо бы в кресло! Я думаю, что если прямо сейчас не произойдет что-то неожиданное, Сьюзан Смит станет первой женщиной, приговоренной к электрическому стулу в этом штате за последние 40 лет. Пришло время решить, чего Сьюзан Смит заслуживает за свои поступки. Прокурор просил смертной казни. Адвокат настаивал. Она хотела умереть. Это нелогичный выбор. Смертная казнь для нее не имеет значения. Она постоянно говорит, что хотела бы просто умереть, чтобы ей больше не приходилось ощущать эту боль. Я пытался наблюдать за лицами присяжных. Эти 12 человек выступали тогда сознанием округа. Они проголосовали за свои убеждения и вернулись с чем-то, что должны были провозгласить от имени всего Юниона. Посовещавшись всего 2,5 часа, комиссия из 12 человек решила, что Смит не будет казнена. Вместо этого присяжные выбрали пожизненное заключение. Присяжные решили оставить ей жизнь. Присудив пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет, они посчитали, что ей стоит подумать о том, что она сделала. Также возымела свой эффект стратегия защиты. Адвокат пытался показать всем, что это не обычное злодеяние жестокого человека, а семейная трагедия, которая длилась годами. Якобы, получив Сьюзан должную помощь и поддержку раньше, этого бы не произошло. Прокурор Томми Пуп и Дэвид Смит, конечно, испытали разочарование. Счет был 12-0, единогласно, все за пожизненное заключение. Я был в зале суда, когда секретарь оглашал приговор. Это стоило огромных потерь. Я знаю, что это сказалось на всех нас. Я знаю, что это сказалось на Дэвиде. Дэвид Смит, бывший муж Сьюзан, просто смотрел прямо перед собой. Казалось, на него накатывает какая-то волна, когда кто-то слышит новости, которые он не хочет слышать. Мне, как родителю, очень жаль его. И никто ничего не может сделать, чтобы вернуть его детей. Если бы мы могли, мы бы это сделали. Дэвид Смит развелся со Сьюзан еще до суда. Семья и его близкие помогли ему научиться жить снова. Позже он женился, и у него родились двое детей, сын и дочь. Они знают, кем были Майкл и Алекс, и что с ними случилось. Спуск для лодок у озера Джона де Лонга после инцидента стал мемориалом. Люди часто приходят сюда, чтобы выразить свое почтение детям и их памяти. Между тем, окончание 30-летнего периода заключения Сьюзан, после которого она имеет право попросить об условно-досрочном освобождении, неуклонно приближается. По предварительной информации, первое заседание состоится 4 ноября 2024 года. Дэвид Смит, отец Майкла и Алекса, намерен сделать все возможное, чтобы бывшая жена никогда не вышла на свободу. Удастся ли Сьюзен освободиться? Ну, есть некоторые сомнения в этом. Все эти годы, даже находясь в тюрьме, она продолжает жить довольно бурной жизнью, что, безусловно, будет обсуждаться во время слушания. Известно, что ранее она даже заболела венерическим заболеванием, поскольку имела продолжительные интимные отношения с двумя охранниками, а также несколькими женщинами из числа таких же заключенных. Более того, у нее много поклонников, которые пишут ей, звонят. С некоторыми из них Смит пытается выстроить некое подобие отношений, на случай, если она сможет получить УДО. Мужчины обещают ей кто во что гораст. Кто машину, кто проживание у родственников, деньги. Есть даже тот, кто готов съехаться с ней и создать семью. Сама же Сьюзен уверена, что могла бы стать, внимание, прямая речь, хорошей мачехой. Поговаривают, что воздыхатели самой ненавистной матери Америки считают, что она неплохой человек, который совершил зло в юности из-за психического приступа. Но люди меняются, и все они верят, что объект их вожделения тоже изменился с годами. Что ж, на этом все. Берегите себя и своих близких, будьте добрыми и помните, безнаказанных не бывает.